Глава 24. Болото. 9-10 августа 2001 года. Над папоротником, над грудами валежника, скинулась голова. Размером с колесо КамАЗа. Маленькие карие глазки злобно уставились на идущих по лесу людей. Еще было время убежать, но медведица не была уверена, что медвежата побегут достаточно быстро. Медведице очень не нравились люди, раздражали их голоса, а понять, почему ее все так раздражает, она не умела. Медвежата сопели рядом. Темный инстинкт заставлял зверя ненавидеть все, что могло бы им угрожать. И эти люди вроде бы и правда угрожали, шли за ней по следам, не отставая и с явным намерением убить. Медведица фыркнула на медвежат, чтобы они сидели тихо, и стала подкрадываться к охотникам. Наверное, они могли бы заподозрить что-то. Но было их много, и каждый полагался на других. Так сказать, на силу коллективного ума. К тому же они очень торопились, и медведица получила возможность подойти к ним сравнительно близко. И все же громадный зверь хорошо был виден над папоротниками. Медведица не охотилась, не пряталась от будущей добычи. Раздражение и злость гнали ее. И в глубине души она знала, никто в лесу не встанет на ее пути. Именно потому, что она раздражена, озлоблена. И если дело дойдет до драки, не отступит никогда и ни за что. Так гласил инстинкт. И он был совершенно прав, этот инстинкт, хранивший медведиц десятки миллионов лет. Все время бытия всего медвежьего рода. Но только вот беда, он совершенно не принимал во внимание этот древний инстинкт людей с двустволками и карабинами. Медведица утробно рявкнула, двинулась вниз по склону, все ускоряя движение. Словно колоссальный шерстяной мяч запрыгал все ближе к людям. «Вот она!» Первый из стрелявших промахнулся, только береза от удара задрожала, роняя ранние желтые листья. Там, где пуля вышла из древесины, ствол дерева раскрылся, как цветок. Звук от удара пули был такой, словно откупорил шампанское. Еще выстрел и еще. Зверя отбросило в сторону и в тот же момент кинуло вперед. Эта пуля из карабина пронизала зверя, толкая его в момент удара, бросая вперед на выходе. Медведица тонко завизжала, вскинулась на дыбы, и тут же в удобно подставленную грудь ударила пуля. Почти сразу же вторая. Наверное, прав был Моралов. Двустволка надежнее карабина. Опрокинутый на спину зверь даже не сразу издал какой-то звук. Сразу он так и повалился, приминая высокую траву. Следующие несколько минут прошли в тихом ужасе. Зверь катался в папоротниках, ревел, дико бился, все пытаясь встать. Опытные люди, охотники и не пытались подходить. Они видели, куда попали пули. Они знали, скоро кончатся эти движения. Судорожные броски, надсадный, беспомощный рев. Охотники стояли, перезаряжали, курили и без труда дожидались своего. В лесу опять сделалось тихо. Люди подошли к туше. Умело подошли цепью. Не сговариваясь, все время держа тушу под прицелом. Жужжали насекомые. Журчала кровь и вытекала равномерно, без толчков. Значит, сердце остановилось. И уши не прижаты, как у затаившегося зверя, решившего притвориться мертвым, подманить к себе охотников. Все в порядке. Зверь мертв. И если Акимыч все-таки послал ему пулю под лопатку, то уже только из перестраховки. Труп подбросило, как и должно подбрасывать мертвого зверя. Затаившийся глотает пули, не шелохнувшись. И едва догромыхало последнее лесное эхо меж холмов, как уже подходили к медведице Константин Донов с Володькой Носовым. Переворачивали, доставая ножи. «Смотри-ка, ни одна кровь тут журчит!» Ну и Володька шутил как-то невесело. Скорее скрывал за шуткой неприятные чувства. Как ни хорохорься, не скрывай за бравадой то, что испытывает любой нормальный человек, а тяжело видеть молоко, льющееся на взрытой когтями землю. А теплое молоко лилось из сосков, смешивалась с той же теплой, еще не запекшейся кровью. Где-то ее караеды. И это было сказано скорее праздно, потому что все отлично знали, скоро подадут голос звереныши, никуда не денутся. Все стояли, курили, только Андрюха, большой любитель комфорта, прилег на траву, отыскав незапачканное место. Не прошло и 5 минут, как подал голос один из малышей. На дереве ему было плохо, а слезть он не решался без маминого разрешения. Мама все не приходила, не позволяла слезть с дерева, и звереныш начал ее звать. Не сговариваясь, трое направились на звук. Акимыч остался у туши. Он все-таки был уже старенький. Ну и Константин с Володькой, снимавшие шкуру с медведицы. «Помогли бы лучше кто-нибудь. Сейчас дело сделаем, поможем». Медвежонок опять позвал мать. Он был еще маленький, еще не понимал, что означают эти вертикальные фигуры. Его сестра не подавала голос, потому что была мельче и трусливей. Она боялась этих непонятных существ снизу и на всякий случай залезла еще выше, в гущу веток. Охотники заспорили, двое здесь зверенышей или один, сходясь разве что в том, какое оружие удобнее. Тут надо Володьку звать с его карабином. Вверх пуля из гладкоствольного бьет не так точно. А если картечью? Кто из нас на такое дело картечь брал? На этот вопрос не нашлось желающих ответить. Картечь, естественно, никто не взял. Андрюха легко снял медвежонка, и он, кувыркаясь, полетел вниз со страшным криком. Ударился об толстую нижнюю ветку, подскочил, как резиновый, крик затих. До этого у девочки был еще какой-никакой шанс. Ей оставалось только сидеть в гуще ветвей и молчать. Но она испугалась криков брата, стрельбы и захныкала. Тогда охотникам стало легко определить, где сидит медвежонок. И они убили и ее. Зверьку повезло, пуля попала ей в голову. «Уже 4-я», — глубокомысленно заметил Саша Хлынов, глядя на тушу медведицы. «За 2 дня 4-й взрослый медведь», — уточнил Андрюха Спиранский. По большому счету, никому все это мероприятие не нравилось. Рачительные хозяева, охотники всегда считали проблему вынести добычу ничуть не менее важной, чем добыть. Сейчас же они били всех зверей, живших в окрестностях поселка, собираясь вынести мясо потом. Когда оно наступит, это потом, знать бы. Солнце еще высоко, успеем взять того лешака на Катькином ручье. Все знали примерно, куда идти. Все выразили кивками согласие. Зачем тратить слова, если и так все понятно? Но на Катькином ключе охотников ждали сюрпризы. Медведей там оказалось сразу вдруг 2. Тут же всегда жил такой черный, могучий. Не, тут такой посветлее, с ошейником. Охотники переглянулись. Мороз пробежал вдоль лопаток. Опять начиналась чертовщина. Чего греха таить? Не раз и не два возникало у них сомнение в верности всего их замысла. Но вот тут уж все сомнения исчезли. Охотники поняли, что принимали за обитателя Катькиного ключа 2 совершенно разных медведей. Медведь же, зверь оседлый, свою территорию знает прекрасно, и других медведей на ней не терпит. Ну, пошли. Акимич особенно не терпел всего неправильного, не такого, как было всегда. Это было нереально, как летающая тарелка, фантастично, как плавающий топор, но вот они факты. Вдоль тропинки у Катькиного ключа и правда велись следы 2 медведей. Даже если звери прошли не одновременно, а с перерывом в несколько минут, даже часов, все равно получалось, живут они на одной территории, а этого быть не могло. А дальше больше. Незаметно подойти к отдыхавшему среди дня зверю не удалось. Вот лешка. Но какая-то очень большая лешка, необычно большая, и ведут от нее следы не одного, а 2 медведей. Трудно сказать, по каким признакам отразившимся на следах, но охотники сразу могли сказать, один зверь старше и крупнее, второй помельче и моложе. Видно было, что оба звери стали делать шаги пошире, побежали. Вот место, где один из них собрал вместе лапы и прыгнул. Второй раз. Так бежать долго он не сможет. Опять перейдет на широкий, размашистый бег. Впереди редкий лес, горевший несколько лет назад. Видно далеко. Спускаясь по склону, охотники хорошо видели, как по противоположному склону долины, метрах в 60, мелькают 2 хребта. Грянули выстрелы. Одна спина как будто шарахнулась в сторону. Побежала менее уверенно. «Бей его! Еще один побежал! Вон, вон он!» С такими азартными воплями охотники полили в зверей. вовсю удиравших через гарь к высокому кедрачу. Звери оторвались от преследования, сделались невидны. Не страшно, такого темпа они долго не выдержат, так как будто в них и попали. А, на земле пятна крови. Один из зверей серьезно ранен, скоро начнет отставать. Люди обо многом бы задумались, если бы смогли увидеть эту сцену. Оторвавшись от людей, медведи стали фыркать и ворчать. Потом старый медведь, раненый в левый бок, свернул в бок, а молодой побежал было дальше. Потом остановился, зафыркал, старый рявкнул в ответ, помчался дальше. В результате молодой медведь с белым ошейником продолжал нестись вперед, а старый, после того, как повернул, сделал круг с километр и вышел к собственным следам. Зверь терял силы, временами мир раздваивался, расстраивался перед его глазами. Постояв побольше в засаде, он переступил и поскользнулся на вытекшей из него крови. Голоса совсем близко, зверь лег, больше всего боясь, что уже не сможет встать. Навалилась истома, звон заволакивал уши. Его покачивало даже лежа. Зато теперь люди были ему очень хорошо видны, а сами они и не подозревали об его близком присутствии. Вот люди пробежали мимо. Будь с охотниками собаки, этот номер у него бы не прошел, а так... Грязно-бурая туша, как с перепуга, показалась размером примерно со слона. Вылетела из подростка кедрача, на секунду зависла, сверху и сбоку рухнула на людей. Болезненный вскрик, выстрел в упор, нехороший хруст и еще выстрел. «Смотри, откуда взялся?» «Надо же! Оттаскивай! Костя, очень больно!» Последний вопрос был совершенно праздным. Взглянуть на перекошенное лицо Константина было бы совершенно достаточно. Не понадобились даже лаги, упирались в тушу руками, подводили ружья для упора, потащили Константина и остановились от его болезненного вскрика. «Где болит?» «Когда не трогаете, да нигде!» Опытный Акимыч отстранил остальных, ощупал массивное тело, стараясь действовать незаметно. Помотал головой остальным. «Ну что, Василий Акимович, жить буду?» Голос у Константина стал непривычно высоким. И как он ни старался, все же жалким. «Будешь, Константинушка, будешь. Через несколько дней бегать будешь». Ох, слишком бодрый, слишком оптимистичный голос у Зуева. Слишком уж он во всем уверен. Не обманул он Костю Донова. «А что же я тело не чувствую? Позвоночник перебит?» «Не перебит, поврежден. В наше время это знаешь, как все делают». «Ладно, положите, чтобы лес видеть». «Помирать собрался? Не помрешь. А на спину не перевернем. Он тебя за спину схватил. Там раны главные». «Не чувствую. Почти не чувствую». Все это время Зуев вместе с Сашей Хлыновым ловко раздевал, ловко бинтовал Константина. Сумрачно смотрели остальные, как ворочают они неподвижное, бесчувственное тело. Конец Константину Донову, молодому пополнению охотников. Если не помрет сразу... то все равно уже не человек, живая голова на мертвом теле. Так и будет он лежать, пока от пролежни или пустяковой простуды не помрет. И хорошо, если помрет быстро, до того, как смертельно надоест всем родным, до того, как они сами начнут призывать этот конец, в глубине души ждать, когда же. «А ведь этот, второй, он далеко не убежит». Зуев кивнул в ту сторону, куда продолжал драпать второй зверь. «Тут рядом здоровенное болото». «Не убежит», — поддерживал старшего Володька. «Тут врезается один залив, с другой стороны другой. Деваться ему некуда. Добьем?» «А что? Давайте добьем, мужики. Саша останется с Константином. Мы часа за два управимся». Акимыч организовал погоню за последним, еще ушедшим зверем. Но очень уж руки чесались. Все отметили, что будет правильно, если останется с Константином именно Саша Хлынов, который с ним всегда был ближе остальных. «Саш, ты лагерь разбей, полок натяни, мясо навари», — уже распоряжался Зуев, и народ поддерживал его, соглашаясь сделать последний рывок. Да почему бы и нет, солнце не село, до болота с километр, и свернуть поганому зверюге уже некуда. В горячке погони и боя как-то забылось, что молодой светлый зверь ни на кого не нападал, только спасался. А старый погиб, давая молодому убежать. «Возьмем злодея?» «Успеем. Следы свежие, ведут по топкой почве. Вон туда». «Сам утопнет, а нам не дастся». Посмотрим. Может быть, и дастся. А нет, туда ему и дорога. Зверь с перепуга помчался в совсем гиблые места. Стал уходить по болоту. Хлюпала вода, колыхалась почва под ногами. Сделаешь шаг и забулькает. Заурчит где-то далеко в стороне. Вспенится пузыри на поверхности. Легко подумать, будто твои шаги никак не связаны с бульканьем, с выходящими газами. Но связаны. Очень даже связаны шаги, сотрясение почвы и смещение подземных пластов на этой непрочной, подвижной, пропитанной водой земле. Нехорошо здесь находиться человеку, и одно только радует сердце — большущие глубокие следы, еще заливаемые водой,